Дорогие ребята, приглашаем вас послушать инсценированные страницы рассказов Владислава Бахревского, которые мы объединили названием «Помощник». Афанасий Миронович, председатель колхоза, получил от врача строгое предписание как можно больше ходить пешком. Он шагал с обеденного перерыва по родной улице неторопливо, но и не без опаски. Тут бы о делах подумать, а думалось, стыдно сказать, о пацаненке. О занозистом пацаненке, который не дает ему проходу. Афанасий Миронович зорко поглядывал по сторонам, ожидая, что вот сейчас из-за угла дома выскочит белоголовый парнишечка в елочной маске, усы с носом, и запляшет, припевая «Начальник-обещальник, тра-ля-ля!» Это была несправедливая дразнилка. Афанасий Миронович для родного села сделал за 7 лет столько, сколько до него за 20 не сделали. На этой вот улице, где асфальт, осенью можно было утонуть в грязи по уши. Вместо домов стояли халупы. Афанасий Миронович сердито засопел, остановился, огляделся и от глубокой обиды заговорил вслух. Школа в областном центре поискать. Школа искусства первейшая. А какая больница, а музей? А? И все мало. «Начальник, обещальник!» Афанасий Миронович вздрогнул, словно на него яблоко упало. Поглядел вверх, на дереве, удобно устроившись в развилке, сидел тот самый в елочной маске с усами и носом. «Сними маску! Что я тебе наобещал? Или что, с открытым лицом и сказать стыдно?» «Вы обещали построить бассейн для детей!» А маску снять нельзя, вы меня сразу узнаете. Я копия отца. А, трусоват, значит, на расправу. Чего это? Ничего вы мне не сделаете. Я правду говорю. За меня заступится. А, это кто же? Страна. Меня, старого, можно дразнить, а тебя не тронь. Ну и голова. А ты, может, на землю спустишься, чтобы поговорить, как мужчина с мужчиной? Ну, если как мужчина с мужчиной, то я и на землю спущусь. Слышь, даю слово, не обижу. Мальчишка спрыгнул с дерева и снял маску. О, Парамонов-младший. Парамонов-старший, главный виноградаря. Младший вон что вытворяет. Витёк, вы же обещали не обижать. А я и не обижаю. В каком ты классе, Витёк? В 4-м. Вот что, Парамонов-младший. Ты, конечно, прав. Обещаний своего я пока не сдержал. Но не все сразу делается. Дай время. А нам сейчас надо. Больно быстрый ты. Вот у меня какое предложение будет. Знаешь что, пошли в контору, садись на мое место и разворачивайся. Понял? Вот что ты скажешь, все будет по-твоему. Может, и свои проблемы решишь заодно. А то критиковать-то вы все мастера. Начальник, обещальник, ишь ты. А кто же меня послушается? Ничего, я рядом буду. Послушаются. Согласен. Ах ты, весь в отца. Кабинет председателя был просторный. Длинный стол с двумя рядами стульев примыкал к столу хозяина кабинета. Ну, вот, Витек, садись в мое кресло. Ворчать да дерзить ума не надо. Ты поработать попробуй. Витек сел в председательское кресло и утонул. Это ему не понравилось. Он приглядел толстую подшивку газет у окна, принес, согнул ее пополам, положил в кресло и снова сел, очень собой довольный. Ну, и что мне теперь делать? Как чего? Руководи хозяйством. Вы тоже не всему научились. Вас вон в Киев посылали учиться за счет колхоза. Ну и дети пошли. Да ты, видно, всерьез собрался руководить. Ну ничего, вот сейчас Гусев пожалует. В кабинет вошла Таня, секретарь, и воззрилась на Витька. Афанасий Миронович, Гусев явился. А, понял. Это вот к нему. А я тут посижу в сторонке, в кресле напротив окна. Ну, журнальчик почитаю. Афанасий Миронович, как же это? А так же. Распоряжение пришло. Теперь всюду дети будут командовать. Да-да-да, в виде эксперимента. Так. Так звать Гусева-то, а? Погодите, погодите. А зачем пришел Гусев-то ваш? Коров голодом морит. О, зовите! Гусев, огромный, черный, как ворон, вошел в кабинет, и в кабинете стало тесно. Уставился глазами на мальчишку, покрутил головой. Афанасий Миронович, я-то тут при чем? У меня комбикормов нету. Что дадите, то мы и скушаем. Не-не-не-не-не, вот к нему, к нему. Как к нему? Ну, распоряжение такое. Эксперимент. Как наши дети готовят себя к будущему. Понял? Так мне что, в другой раз зайти? Нет-нет, садитесь, Гусев. Вы обедали? А как же? Будет что на ферме порассказать. Сытно? Как всегда. Две тарелки борща. Значит, совести у вас нет. Гусев побагровел, поднялся грозовой тучей. Витек снял телефонную трубку. Мне дружинников вызвать? Садитесь. Почему морите коров голодом? Че пристал, самозванец? За грубость лишаю вас премии. Объясните мне положение дел на ферме. Гусев, поглядывая то на безучастного председателя, то на мальчишку, решил судьбу не испытывать. Торопливо стал объяснять, что лимит на квартал исчерпан, не дотянули две недели. Сено и силос Афанасий Миронович не разрешает брать, это на зимовку, зима ожидается суровая. Конечно, надои упали, но через две недели положение исправится, по крайней мере, падежа скота не будет на ферме. А куда же делись корма за эти две недели? Вины полностью не слагаю. В сентябре кормили сытней, за рекордом гнались. Ну вот и промашка вышла. Значит, положение безвыходное? Не безвыходное, но тяжелое. Куда эти корма пошли, каждому в селе известно. Гусев, посмотрите вот, пожалуйста, на улицу. О, вот, что вы там видите? Село, степь. Степь-то после дождей зеленая. Сколько корму растет, хоть отбавляй. Так у нас стойловое содержание. Но сами-то вы каждый день едите. Коли тяжелое положение, надо выход искать. Пока не нашли, значит. Витек нажал на кнопку звонка, вошла Таня. Тетя Тань, а? Позовите художника из клуба. Прям сейчас? Прям сейчас. Только уж вы там сами объясните, что эксперимент, все такое, ладно? Ага. Художник явился, сияя глазами. Ему было интересно. Вызывали? Вызывал. Подойдите тоже к окну. Ага. Видите доску? Наши передовики. Вижу. Сам делал. Так вот, сегодня же на другой стороне улицы поставьте щит с надписью «Наши бездельники». Потом сходите на молочную ферму, сфотографируйте самых худых коров и товарища Гусева. Афанасий Миронович, да это же... Распустили детей! Я этого так не оставлю! Товарищ художник, угу. Товарищ Гусев признает свои ошибки. Худых коров вы сфотографируете, а товарища Гусева повремените. Срок ему сутки. Ага. Товарищ художник, да-да. Еще вот вы зайдите в библиотеку и возьмите словарь. Афиши без ошибок надо писать. Роковое путешествие, а не путишествие. До свидания. Ага. До свидания. Как только дверь за посетителями закрылась, Витёк слез с кресла, подхватил газеты. Куда, куда, куда? Нет уж ты, сиди, коли сел. Подумаешь. Зазвонил телефон. Витёк вздрогнул, умоляюще посмотрел на председателя. Давай, давай, давай. Отвечай на звонки. Вообще, можешь считать, что меня нет. Алло, чего? Куда складывать удобрения? Крыша протекает. Пропадут ли? А протекает, так почини. У себя дома не ждешь дяди чужого. Сам чинишь. Витек послушал, что ему скажут, и повесил трубку. Голос не такой. Афанась Миронович. Там завгар с шофером. Оба сердитые. Не-не-не-не, к нему. Только объясните им про эксперимент. Афанасий Миронович, я не знаю, что тут за эксперимент. Вот заявление принес, не угодили ему. Машину новую не предоставили. Вот что, здесь все дела решает товарищ Парамонов. Вот, к нему и обращайтесь. Завгар передернул плечами. Был он в засаленной телогрейке с черными от мазута руками. И что же это вы мне прикажете, значит, забрать новую машину у заслуженного старого шофера и передать вот малоопытному новичку, так что ли? Да, новую машину надо отдать Васине Федову. Это почему же? Вася из армии пришел. Он, знаете, как машину водит, лучше всех. Смотрите, какой он чистый. Значит, и машина у него будет в порядке. Ну, при чем тут чистый, нечистый? Афанасий Миронович, ну... Не-не, как товарищ Парамонов скажет, так и будет. Ну, хорошо. Я им одели, а они тут в игрушки играют, понимаешь? Никакие это не игрушки. Дайте мне заявление. Вася Нефёдов, ну ты чё молчишь? Возьми и порви. Нам молодые кадры нужны, а машину тебе завтра дадут новую. Ах так? Ну, хорошо, тогда я напишу заявление об уходе. Пишите. Вы вон какой грязный. Весь кабинет, небось, запачкали. И в гараже у вас непорядок. Все знают. Фу! Завгар выскочил из кабинета, хлопнул дверью. Вася Нефёдов подошел к столу, взял заявление. Правда новую машину дадут? Правда. Посмотрим. Так я порву заявление? Давай, давай. Рви, конечно. Спасибо. До свидания. Это ты мне все кадры разгонишь, а? Да наоборот. Вася Нефёдов таким завгаром будет поискать. Он себе сам машину сделал. Да еще какую. Да? Ну что ж, в этом есть что-то. Ну, я пойду. Не-не-не-не. Рабочий день кончится, вот тогда и пойдешь. В кабинет с ребенком на руках вошла Настя Барабаш. Афанасий Миронович, не могу я со свекровью ужиться. Дайте хоть комнату, хоть сарай. Стоп. Сегодня все вопросы решает вот товарищ Парамонов. Эксперимент. Товарищ Парамонов, Витёк, не могу я больше. Семья развалится. Афанасий Миронович, им надо дать квартиру. Барабаши, куркули. Их дом все за версту обходят. У них забор самый высокий в селе. А на заборе поверх стекло битое. Председатель встал, подошел к Насте. Ребеночек потянулся, раскрыл широкий рот, загулькал. Вот что, ты 2 месяца потерпишь, дом будем сдавать. Хоть 3, только бы надежда была. Спасибо, спасибо, что поняли. Пошли, не будем мешать. Афанасий Миронович, век буду помнить. И вас, товарищ Парамонов. Спасибо вам, Афанасий Миронович. Это за что же? Ну, за то, что за Настю. А-а-а. Она в самодеятельности играла, ее по телевизору показывали. А теперь ей житья нет. Откуда ты знаешь? Да все говорят. Афанасий Миронович, вам через 40 минут во 2-й бригаде лекцию читать. Не забыли? А лекции читать я не могу. Так и быть. Но лекцию я сам прочитаю. Я готовился, а ты ведь нет. Вот-вот. Так я домой, ладно? А бассейн? Ты же еще не выяснил, есть ли у колхоза средства на бассейн или нет их. Поехали во 2-ю бригаду, по дороге подумаем. В 2 головы. Дорога пробегала через виноградники, через поля, вспаханные под будущий урожай, и пошла по степи. Степь эту, будто кто камнями засеял. Мой дедушка говорил, что камни тоже растут. Может, и прав был старик. Бывало, уберешь с огорода камни, целую кучу навалишь, а на следующий год их столько же. Слушай, давай подышим. Давайте. Вот здесь годика через 2 виноград будем растить. Здесь? Да, ты не смотри, что камни. Почвы здесь всюду золотые. Проведем канал и сотворим чудо. Вода и руки чудо сотворят. Степь-то как пахнет после дождя, чуешь? Да. Полынью. Ах, красота. Ну, перед ребятами я, конечно, виноват. Во-во. Поторопился с обещанием. Да, вот мы поехали в прошлом году на море, а плавать никто не умеет. Все над нами смеялись. Да верно, верно. Для степного села бассейн нужен. Конечно. Но ты меня пойми. Видишь, сколько пустующей земли. А земля работать должна, понимаешь? Давать плоды. На канал я потратил деньги. Телятники еще новые строим. Ну, садись, дальше поедем. Дорога пошла под уклон в объезд старого брошенного карьера. Вот, камень отсюда стоящий выбрали, карьер закрыли. Никому не нужная местность. А если подумать? Вот подумай, что здесь можно для хозяйства соорудить? Водохранилище. А что? Это мысль. Но тут опять затраты нужны. И канал. Еще думай. О штольнях. Штольни подо что можно пустить? Садовая голова. Да навези ты сюда землицы. Проведи свет. Ну, думай. Шампиньоны. Вот утешил. Конечно, шампиньоны. Телятники закончим, а потом и за штольни примемся. Нам ведь не только бассейн, но и стадион нужно хороший построить. Это точно. Дворец культуры по нашему времени уже не тот. Жилья, сам видел, не всегда хватает. Дел, брат, впереди много, а средств сколько надо? Посчитай-ка, брат. Да, сразу не сообразишь. Вот то-то. Машина приехала во вторую бригаду. Председатель говорил с людьми о делах, потом читал лекцию. А когда ехали обратно, стояла черная безлунная ночь. И Витек таращил глаза на освещенную фарами дорогу, но сон все-таки сморил его. Видишь, уморился сзади. Это тебе не на дереве сидеть, начальник, обещальник. Мария, Мария, сына принимай. Да он спит. Не буди, дверь только придержи, я его сам отнесу. Умаялся. Афанасий Миронович, говорят, натворил что-то Витёк-то. Вот беда. Простите уж его. Да что ты, Маша. Вы уж меня извините. Задержались, вот и уснул. Чудесный человек у вас растет. Хозяин. Моя смена. И Афанасий Миронович, оберегая сон мальчика, сам отнес его в постель. Ну вот, а говорили, нахулиганил. Мать принялась снимать с сына одежду, а он посапывал, шевелил руками и сладко вздыхал. Дорогие ребята, вы слушали инсценированные страницы рассказов Владислава Бахревского «Помощник». Режиссер Надежда Киселева, редактор Майя Крючкова. В передаче принимали участие народный артист СССР Вячеслав Невинный, заслуженные артисты РСФСР Анна Горюнова, Ирина Понярская, Вячеслав Дугин, Александр Михайлов. Артисты Анна Бари, Людмила Бурмистрова и Виктор Никитин.